Глава 30. Утром Гелла боялась выйти из спальни. Оделась, причесалась и села к узкому, как бойница, окошку. Дождь кончился совсем недавно, трава еще блестела каплями. Солнце уже пробивалось сквозь ветки широкими лучами, а снизу доносились голоса и аппетитные запахи. В животе уже бурчало. Вот скрипнула лестница, и в дверь постучали. «Леди Гелла, вы уже встали?» «Да, лорд Сират». Дверь приоткрылась, пропуская стройного блондина в коричневом кожаном камзоле. Леди Сатра уже встала и отправилась проводить своих соплеменников. «А мой отец просит вас спуститься к завтраку». «Я готова. А Синуш?» Юная леди на рассвете отправилась в лес, в надежде поймать стража. Плечи парня чуть тряслись от сдерживаемого смеха. Гелла подняла на него вопросительный взгляд. «Не волнуйтесь, миледи. Я попросил стражей доставить леди Синуш к завтраку». Герцогиня представила себе голенастую, как жеребенок, арчанку, крадущуюся по лесу в сопровождении тройки стражей, и невольно прыснула. «Что ж, Лев, вы меня успокоили. Думаю, дамы к нам скоро присоединятся». Спустившись вниз, Гелла сразу же увидела Селена, как ни в чем не бывало раскладывающего по тарелкам восхитительно благоухающую оленину. «Доброе утро, миледи! Вы вовремя, мясо уже готово!» Сират уже отодвигал для нее стул, а Селен ставил полную тарелку мяса и овощей. Утренним напитком стал бодрящий чай из трав, сдобренный медом. И Гелла, забыв о смущении, взялась за приборы. Но тут хлопнула входная дверь. Вошла сердитая Сатра, и вампиры захлопотали над ней с не меньшей заботой. Селен подал лепешки с начинкой из овечьего сыра и трав. Сират налил успокаивающий настой с сушеными ягодами сонника и тут же подал мясо, запеченное в листьях шалфея. Хмурая арчанка успела отпить чаю, как дверь снова стукнула, пропуская лучащуюся восторгом Синуш. За собой девочка тащила нечто, и это нечто почти не сопротивлялось, только бубнило себе под нос что-то маловразумительное. «Синуш, что это?» — изумленная Сатра позабыла все церемонии. Сират хмыкнул и, промокнув губы салфеткой, широким жестом привлек внимание юной арчанки к столу. «Леди Синуш, не хотите подкрепиться перед дорогой?» Девочка немного растерялась. «А как же страж?» «Хм, думаю, мы можем пригласить доблестного воина к столу», — сказал Селен, тщательно удерживая на лице маску спокойствия. «Не так ли, сын?» «Как скажете, отец. Аран Эрсаудон. Вы можете присоединиться к нашей трапезе». Страж выполнил свободной рукой некий жест и добавил. «Благодарю, командир. Задание можно считать выполненным?» Сират кивнул, и страж тотчас скинул с себя тонкую упругую сетку с вплетенными в нее тряпочками и веточками и, аккуратно свернув, отнес к двери. Синуш смотрела во все глаза, забыв о кусках мяса и пироге, лежащих на тарелке. «Ну а как же так?» Сират улыбнулся в ответ. «Стражи — это вампиры, охраняющие границу». Синуш фыркнула, как обиженная кошка, и уткнулась в тарелку. Страж присел на стул рядом с ней и, получив свою порцию оленины, принялся есть, изредка поглядывая на Синуш. А Гелла и Сират поглядывали на них и улыбались в тарелке. После завтрака мужчины пошли за лошадьми, а девушки вернулись в комнаты, надеть головные уборы и забрать сумки с одеждой. Оказалось, что блондин за ночь изменил свои планы и, оставив вместо себя того самого стража, изловленного Синуш, отправляется в путь вместе с отцом.